Матерь Агни-йоги. Будем пропускать без внимания все, что не имеет отношения к цели далекой. Не стоит приковывать сознание к ссору вокруг. Лучше направить его на самое главное. А самое главное – это состояние постоянного ученичества в великой школе жизни. Вот отметить пришлось, что каждое утверждение, обращенное к людям, вызывает с их стороны ярый ответ, добрый или антагонистичный, по сущности ответствующего. Но чтобы не ставить себя под ненужный удар, следует быть очень осмотрительным в обращении, не давая возможности ни к чему прицепиться, ведь многие только того и ждут, чтобы уколоть, зацепившись за что-то. И тут также нужен дозор, иначе не избежать ударов по ауре.